Глава 4. Выходные пролетают очень быстро. Слишком быстро. Несколько дней назад я и не думал, что покину свой уютный уголок, спальню с крошечной книжной полкой, двуспальной кроватью и магнитофоном. А теперь это вводит меня в настоящий ступор. Неужели я все-таки покидаю Бруклин? «Послушай, приятель», — начинает папа. «Ненавижу, когда он меня так называет. Именно поэтому продолжаю дальше изучать свое блюдце с мороженым, по привычке болтая ногами, которые слегка прилипают к каменному полу. Сколько себя помню, это кафе было неотъемлемой частью моей жизни. Здесь всегда подают одни и те же 4 вида фирменного мороженого. В отличие от большинства заведений Бруклина, по крайней мере, новой его части, это место без особых излишеств. Мороженое летом, суп зимой. Обычно и то, и другое действительно согревало мое сердце. Однако сегодня тяжесть в моей груди слишком велика. Бывает такая боль, которую не может унять даже мороженое. Просто знаешь, что я все понимаю. Знаю, насколько это сложно. Мне пришлось расти в военной семье. Родители возили меня с собой повсюду. И я возненавидел такую жизнь всеми фибрами души. Я сильно обижался на них за это и догадываюсь, что ты тоже чувствуешь обиду, но надеюсь, однажды ты все поймешь. Я тоже надеюсь, начинаю я, не зная, как выразить всю ту бурю чувств, что бушует у меня в груди. Как преподнести это так, чтобы он хоть раз серьезно отнесся к моей работе? Надеюсь, ты понимаешь, чего мне это стоит. Я знаю, ты всегда считал мои стримы просто хобби, и вряд ли твое мнение хоть как-то поменялось. Ты их даже не смотришь, а значит, не понимаешь, сколько времени я на них трачу. Ты не видишь всех папок, которые хранятся на моем жестком диске. Это портфолио, которое поможет мне поступить в школу журналистики. Там все мои исследования по написанию научных работ, чтобы оплатить обучение в колледже. Мне пришлось вкалывать в поте лица, чтобы привлечь подписчиков, поэтому просто взять и отказаться от всего сразу. Это просто отстой. Ясно. Папа проглатывает большой кусок мороженого. Я следую его примеру. Для начала мне надо было быть с вами более честным. Тогда у вас появилась бы возможность как-то все спланировать. Я понимаю, что ты думаешь, хотя не представляю, откуда у тебя этот ген планирования, которого нет у нас с твоей мамой. Надо хорошенько об этом поразмыслить. Но мне нужно, чтобы ты занялся делом и помог маме сделать то же самое, хорошо? Я пожимаю плечами. Этот вялый жест — максимум, что я в состоянии ему сейчас предложить. Отодвинув в сторону блюдце с остатками мороженого, я в последний раз окидываю взглядом небольшое кафе. Мне будет не хватать его липкого пола, потолка с влажными пятнами и огромного пластикового рожка с мороженым на витрине. Краска на нем потрескалась, но по ночам он все еще испускает жутковатое сияние. Прямо сейчас грузчики у нашего дома таскают в грузовик ящики. Ящики, куда упакована вся моя жизнь, уже совсем скоро отправятся в путешествие по просторам страны. Я вздыхаю, внутри все сковывает холодом от съеденного мороженого. Мое плечо сжимает твердая рука. Голос отца падает до еле слышного шепота. «Я тоже буду скучать по нашему дому». «До сих пор не могу поверить, что ты встретишься с астронавтами», вздыхает Деб, пока папа загружает чемоданы в багажник машины. «Познакомишься с Грейс Такер и Марком Бенноном. Может, поболтаешь с ними или даже потрогаешь». Я закатываю глаза. «Думаю, не стоит торопить события. Они ведь вдвое старше меня и постоянно светятся в новостях». «Ой, ладно тебе», — она хлопает меня по руке. «Ты ведь понимаешь, о чем я». Мысль о встрече с Марком Бенноном, одним из первых космонавтов, выбранных для этого проекта, мгновенно вгоняет меня в ступор. Я посвятил ему выпуск, где основное внимание уделил тому, как он защищал космическую программу еще до того, как мы узнали, получит ли Орфей-5 необходимое финансирование, чтобы отправиться в полет. После этого у меня появилось множество новых подписчиков. Наверное, тех самых, которые жалуются, что я больше не делаю подобных сюжетов. Я всегда знал его как человека с внешностью Халка, который почему-то всегда выглядел готовым к съемкам. Он отличался энергичным, страстным характером, напоминая этим астронавтов Аполлона. И мне было интересно, верны ли слухи о том, что он и Грейс борются за одно и то же место в миссии «Орфей-5». Я вспоминаю интервью Грейс в «Падающих звездах», которое смотрел исключительно в познавательных целях. Ну, возможно, еще потому, что у меня вызвали легкий интерес эти новые псевдозвезды, и в ее упорном стремлении к цели чувствовалось нечто вдохновляющее. Как сдержанно она себя вела, когда Джош Фэрроу хотел спровоцировать ее на пересуды о наличии некоторых трений, якобы возникших между астронавтами. Наверное, в марсианской миссии есть что-то особенное. Может быть, за всей этой мишурой скрываются настоящие, живые люди. Настоящая история. Я ощущаю, как внутри меня вновь разгорается искра возбуждения. Кровь начинает пульсировать в венах. Открываю на смартфоне последний выпуск «Тайм» и сразу натыкаюсь на радостные лица семьи Такер. Деб, достойная представительница космических захватчиков, неслышно подкрадывается ко мне сзади. «Боже, какие они красивые!» — вздыхает она. Мой взгляд падает на их сына Леона Такера. От вида его пронзительных глаз мой пульс учащается. Да, Деб верно подметила. «Представь нас на этой обложке. Меня и моих родителей. У нас ничего не выйдет». Я откашливаюсь. Знаешь, как бывает в фильмах или в книгах, когда главный герой меняет школу и беспокоится о том, что не сумеет вписаться в новую среду и завести друзей. А я вообще ничего подобного не чувствую. Она спокойно смотрит на меня, слегка приподняв бровь. Что ж, я продолжаю. Подружусь я с кем-то или нет, черт его знает. Люди, как правило, отстой, но главное, что моя семья просто не впишется. Мама так сильно волнуется, что почти не выходит из дома, разве что прогуливается по проспект-парку. Они так часто ссорятся с папой после того, как он подал заявление. Остальные астронавты куда круче моих родителей. И их дети тоже. Я что, гимнаст олимпийского уровня, как Леон Такер? Я себя чувствую каким-то ущербным. Келвин, у тебя около 500 000 подписчиков на Flash Fame. Ты делал репортажи, которые в буквальном смысле повлияли на результаты выборов. И даже если тебе придется от этого отказаться, ты все равно получил шанс в 17 лет пройти стажировку в BuzzFeed. А они не разбрасываются такими предложениями направо и налево. Деб кладет руку мне на плечо и делает паузу, чтобы я переварил сказанное. «Никакой ты не ущербный, малыш. Вы сможете туда вписаться. Я хочу сказать, все вы. Но тебе тоже придется немного пойти навстречу. Ты должен поддержать эту миссию. Я имею в виду, что после того дерьма, в которое за последние годы превратилась Америка, у нас в кои-то веки появилось что-то, вызывающее гордость, вокруг чего можно сплотиться. Мы летим на грёбаный Марс. И НАСА придумает, каким образом ты и твои родители сумеете нам помочь. Я понимаю, — отвечаю я. И надо признаться, я действительно это понимаю. В этот миг от величия будущей миссии у меня захватывает дух. Стать частью истории, сыграть хоть и крошечную роль в таком масштабном научном проекте. Я тихонько говорю, чтобы родители не услышали. Я думал, что если не буду обращать внимание на все случившееся за последний год, не знаю, наверное, я считал, что если не буду верить в то, что твоего отца выберут... Нет, я не об этом. Я думал, что если не буду предаваться глупым мечтам и заставлю свою семью считать все это пустыми фантазиями, то сыграю роль реалиста, который поможет поддержать отца, когда он в конечном итоге получит сокрушительный отказ. «Благородно», — кивает она. «Но ты не обязан это делать». «Приходится», — отвечаю я. «Мне хочется, чтобы все было правильно, чтобы люди были счастливы. Но иногда это оборачивается против тебя». «Помнишь, ты рассказал мне о Джереми?» — решительно говорит Деб. «Мне пришлось держать тебя за руку и учить дышать, когда я узнала о твоей измене. Но ты не мог просто меня бросить. Тебе обязательно нужно было провернуть все так, чтобы не нанести ущерба моим нервам и сохранить наши отношения». «Ты все еще злишься?» «О, Господи!» — ухмыляется она. «Снова за свое. Нет, если бы я еще злилась, я не стала бы болтать с тобой, Келвин». Деб сжимает меня в объятиях, окутывая сладким цветочным ароматом. Это не роза или лаванда, а больше похоже на запах ароматической свечи в чаше с душистой смесью из засушенных лепестков. Это меня немного утешает, но я не в силах заставить себя обнять ее в ответ. «Но ты не мог по щелчку пальцев исправить наши отношения», — продолжает она. «Мне просто нужно было время. Точно так же ты не можешь помочь своим родителям». Я кладу голову Деб на плечо, и слезы скатываются ей на рубашку. «Итак, давай составим план», — говорит Деб, помолчав минуту. «Нам остался всего год до окончания школы, если ты, конечно, не облажаешься, что испортит все мои планы, поэтому прошу тебя, не вздумай. Все зависит от того, когда у нас будет выпускной. Но жилье мы сможем подыскать уже в мае. У меня есть работа, твоя семья к тому времени, возможно, разбогатеет, и мы сможем вместе снять квартирку в Бруклине». «И где же мы ее найдем?» «Не знаю. Может, хватит на какую-нибудь конуру в Бэтстей? Да хоть на Кони-Айленде, без разницы. Мне просто нужно куда-нибудь свалить отсюда». В ее голосе такое отчаяние, что я пугаюсь. «Деб, что происходит?» Повисает молчание, и у меня душа уходит в пятки. Обычно Деб вовсе не нерешительная. Она не такая. «Просто в последнее время дела у нас совсем не ахти», произносит она наконец. Это явное преуменьшение. Ее голос снижается до тихого шепота. «Ладно, на самом деле просто жесть. Мои родители теперь все время дома, с тех пор, как отца уволили. Чёртова безработица». «Мне казалось, он собирается открыть собственное дело, разве нет?» спрашиваю я. Отец Деб раньше работал дизайнером в большой корпорации и объявил, что увольнение — прекрасный предлог для открытия собственной дизайнерской фирмы. «Да, было такое. У него есть несколько клиентов, он напечатал визитки и тратит пособие по безработице на новые компьютеры и софт, но пока еще даже не зарегистрировал компанию. Мама постоянно с ним ссорится, потому что иметь доход и получать пособие — это незаконно. Но, блин, нам по-прежнему едва хватает денег, чтобы свести концы с концами». Она откашливается. «Они взяли у меня деньги. Немного на продукты, аренду и прочее». «Это нечестно», — возмущаюсь я. «Ты ведь пашешь как вол». «Знаю, знаю. Но они в чем-то правы. В семье только у меня есть стабильный заработок. А они так долго обо мне заботились, поэтому мне кажется, нужно им немного помочь. Но, Кэл, я понятия не имею, есть ли у нас сейчас медицинская страховка». «И ты думаешь, что просто возьмешь вещички и свалишь от них в следующем году? Как ты вообще собираешься накопить денег, если их у тебя забирают?» Она медленно и тяжело вздыхает. «Еще не знаю, но я что-нибудь придумаю. Даже если придется распилить батарею у себя в комнате и прятать зарплату там». «Не волнуйся», — твердо произношу я. «Есть лишь один способ все это уладить. Я вернусь так быстро, как только смогу. Если можешь, просто подожди, пока я не окончу школу. Мне тогда будет 18, в моем списке много заведений, куда я мог бы поступить. Нью-Йоркский университет, университет Сент-Джонса, Колумбийский. Мне, наверное, понадобится грант для этого, но думаю, что у нас все получится». «Кэл, милый!» — перебивает нас мама и кивает на авто. Ее лицо окаменело, будто она мучается от боли. Я знаю, она грустит. И понимаю, что ей ненавистна сама мысль о том, чтобы покинуть наш дом. Можно заметить, как она напрягает плечи и едва ли не скрипит зубами. И еще меня бесит, что мне хочется умолять ее никуда не уезжать и позволить мне тоже остаться. Пусть папа сваливает в гордом одиночестве. «Вы уже готовы попрощаться?» «Мы не должны этого делать», — говорю я. Мой голос еле слышен, но даже отсюда видно, как смущается Деб. Но я должен это сказать. «НАСА заставляет переехать отца. Нам всем вовсе не обязательно это делать. Это несправедливо. Ты хоть гуглила, что из себя представляет Хьюстон? Ведь это помойка». «Поверь мне, гуглила. Городок Клир-Лейк на него совсем не похож, хотя по-своему красив, как и все пригороды. И мне кажется, я понимаю, зачем это нужно. Почему всех заставляют переезжать в тот же самый город, где жили первые астронавты? Стоит зайти на Facebook, как сразу видишь, все мои друзья по колледжу только о них и пишут. И хотя мне очень грустно уезжать из города, в котором я прожила 43 года, Это необходимо. Мы должны сделать это ради твоего отца». Ее пушистые каштановые локоны спадают волной, закрывая половину лица. Мама кладет ладонь мне на плечо и одаривает привычной сдержанной улыбкой. «К тому же», — добавляет она, — «учитывая характер твоего отца, бьюсь об заклад, его выгонят уже через неделю». Мы смеемся, но вскоре смех сменяется неловким молчанием, и я понимаю, нам пора. Лишь одна поездка отделяет нас от новой жизни, а значит, у меня есть еще 3 дня и 24 часа дорожной тряски, чтобы придумать, как жить дальше в городке астронавтов. Перед тем, как сесть в машину, я сжимаю Деб в объятиях и целую на прощание. Я делаю это неловко и в торопях, отчасти из-за спешки, а отчасти из-за того, что мама не сводит с нас глаз. «Я люблю тебя», — признаюсь я. «Знаю», — улыбается Деб. Я устраиваюсь на заднем сиденье машины и опускаю стекло, смакуя последние пару минут вместе со своей лучшей подругой. Но мы ничего друг другу не говорим. В самом деле, что тут еще сказать? Только одно. До свидания. Когда мы отправляемся в путь, я принимаюсь искать в интернете любую информацию о программе «Орфей», какую только можно найти. Ее цели и значения для нашей страны, то есть на что она действительно нацелена, кроме как развлекать скучающую публику. «Орфей-5» доставит 6 астронавтов на Марс, где они построят временную базу, проведут небольшие раскопки согласно тщательно продуманным планам и организуют ряд научных экспериментов. Вскоре после этого в путь отправятся «Орфей-6» и «Орфей-7», чтобы транспортировать на Марс припасы для поддержания постоянной жизнедеятельности базы, в то время как «Орфей-5» полетит обратно к Земле, унося на борту тонну образцов почвы и горных пород. Я переключаюсь на статью «Тайм» и подмечаю особенности семейного портрета Такеров. Их взгляды направлены на меня, лица скрывают эмоции. Я пытаюсь обнаружить следы паники, но замечаю лишь сдержанное волнение, умело сыгранное волнение. Двое детей Грейс Такер хорошо играют свои роли. Сын Леон — серьезный будущий олимпиец, в высшей степени сексуальный, что сразу бросается в глаза. И Кэтрин, его не по годам развитая сестра. Это заставляет меня задуматься, а какая роль достанется мне? В статье оказалось еще несколько общих семейных фотографий, сделанных в духе 60-х годов. Они очень напоминают фото из старых журналов, которые мне довелось листать. Благополучная семья, собравшаяся вокруг маленького телевизора в деревянном корпусе с уродливой антенной. «Ты много знаешь о 60-х, например, о миссии «Аполлон»?» — спрашиваю я. Отец умышленно дергает руль, уводя машину в сторону, и делает вид, что задыхается. Я закатываю глаза. Мама качает головой, но предпочитает на этот раз не устраивать ссору. «Ты спрашиваешь о 60-х? Спрашиваешь меня, а не Сири?» «Папа, Сири уже никто не пользуется. Хотя ладно, я тогда сам сейчас посмотрю». Хмыкаю я, зная, что теперь-то он точно на крючке. «Понятно, что это все происходило еще до моего рождения, но 60-е и начало 70-х были золотым веком космических полетов». Я ловлю его взгляд и даже отсюда вижу, как в глазах отца загораются искры. «Видишь ли, астронавты поселились в Клир-Лейк и прилегающих районах, жили там все вместе, вместе веселились и оплакивали погибших, и в конце концов некоторые из них смогли отправить Америку на Луну и обратно. Ничего подобного раньше не происходило. Я знаю, вам плевать на падающие звезды, но уже тогда город кишел журналистами. В дни запусков нельзя было проехать по улице из-за всех этих пикапов, прессы и толп фанатов, будто в чертовом Голливуде. По-моему, ты мне как-то показывал газеты со статьями об этом. Я храню самые лучшие выпуски, хотя, думаю, ничего хорошего им не светит. Но Америка тогда была просто одержима астронавтами. Вся страна затаила дыхание, когда познание в математике и безусловный талант спасли команду «Аполлона-13» после взрыва, который мог стоить им жизни. И люди рыдали, когда экипаж «Аполлона-1» заживо сгорел на испытательном стенде из-за неисправного провода и атмосферы, насыщенной чистым кислородом. Какое-то время после этих слов в машине царит тишина. Все они были настоящими американскими героями. Я завороженно слушаю его рассказ. Оказывается, отцу это так интересно, а я и не знал. У него было несколько книг по этой теме, и ему явно нравилось летать на самолетах. Вот почему предстоящее путешествие длиной в 8 миллиардов миль привело меня в такое смятение. Неужели он действительно об этом мечтает? А я никогда не обращал на это внимания. «Это круто, папа. Ты так думаешь?» Мама смеется и мягко кладет руку отцу на колено. Я чувствую, как между нами устанавливается некая связь. Становится теплее на сердце, и на какое-то мгновение мы все улыбаемся. Я припоминаю, когда в последний раз нам было так хорошо от общения друг с другом. Никаких криков, никаких хлопающих дверей и громкой музыки, которая бы все заглушала. Понимаю, долго это не продлится. Я хорошо знаю родителей, поэтому задаюсь вопросом, правда ли мы счастливы или просто смирились с неизбежностью. Однако я просто наслаждаюсь моментом и выискиваю в сети старые фотографии папарацци и ролики падающих звезд. Меня интересует выражение лиц участников. Четкое, отработанное и безупречное. Неужели они так хорошо притворяются? Или действительно рады во всем этом участвовать? Пытаюсь отыскать хоть какие-то недостатки, но не могу понять, что скрывается за этими декорациями. Пока мне на глаза не попадается откровенный снимок с одной из вечеринок. Похоже, очередная тусовка в доме Такеров. На фото Грейс красуется в облегающем красном коктейльном платье элегантного фасона. Она так искренне улыбается, что волей-неволей хочется к ней присоединиться. Но на заднем плане... «Леон», — произношу я. Мама оборачивается. «Что такое?» «О, ничего». Я возвращаюсь к фото. Просто задумался. Он сидит на диване, его лицо освещено сиянием экрана телефона. Леон смотрит мимо камеры, наблюдая за разворачивающимся зрелищем. Вид у него задумчивый, что привлекает мое внимание. Он интересен мне исключительно с журналистской точки зрения. Мысленно напоминаю я себе, хотя вид прищуренных глаз Леона и четких очертаний подбородка пронзают мое сердце. Конечно, в Леона легко влюбиться из-за безумно смазливой внешности, но больше всего меня притягивает выражение лица этого парня. В этих глазах горит огонь, и во мне разгорается надежда. Возможно, он такой же циник, как и я. У меня перехватывает дыхание, рука непроизвольно тянется к фотографии. Вероятно, это просто разыгравшееся воображение, но я еще надеюсь, что в этом городке хоть кто-то может стать моим союзником. А может быть, и не только союзником.